Читаем рассказ «Забытый дневник» из сборника «Две чайки», автор Елена Чепилка. «Сань, ты пойдешь к бабушке Серафиме?» «Зачем?» «Она попросила помочь вскопать ей грядки. Девчонки потом что-то сажать будут», — ответил Денис другу. Саша потянулся в постели, сбросил с себя легкое одеяло и мигом оделся. «В такую рань ты меня будешь! Сегодня ж суббота! Я так мечтал отоспаться!» «Ничего, успеешь выспаться! Лучше раньше начнем работу, раньше уйдем. Больше времени свободного будет!» «Ну, я сейчас!» «Ты позавтракал?» — продолжая зевать, спрашивал Саша у Дениса через распахнутое окно. «Пошли, я думал, ты у нас только, Соня, а ты еще и обжора!» Выпрыгивая через окно, бабушка Серафима обещала накормить нас пирожками. «Ну ладно, я только родителям записку напишу, они еще спят, и выйду». На улице недавно рассвело. Обильная роса блестела на сочной весенней траве. «Ох, и день будет сегодня!» — с восторгом проговорил Денис. «Может, на рыбалку потом сходим?» — предложил Саша. «Угу, можно!» «Быстро вскопаем грядки и на речку!» Ребята жили на окраине города. Широкие, утопающие в зелени улицы, частные дома — все напоминало красивое русское село. А вот и маленький деревянный домик бабушки Серафимы со старинными резными ставнями. Старушка уже хлопотала на своей уютной кухоньке. На столе в большой миске красовались румяные душистые пирожки. «А, мои помощнички пришли, слава Господу! Выспались уже? Ну, а теперь вместе позавтракаем!» В кружке с золотистой каемочкой старушка налила молока из холодильника, и они втроем, радостные, разместились за столом. Бабушка Серафима помолилась, поблагодарив Господа за дарованный день и за пищу на столе, и ребята с удовольствием принялись за еду. «Вкусно как!» — улыбался Саша. «Угу, а ты идти не хотел!» — пошутил Денис. «Я не хотел! Да я как узнал, что бабушка Серафима печет пирожки, у меня весь сон как рукой сняло!» — в тон другу ответил Саша. Бабушка Серафима ласково смотрела на ребят. У них давняя дружба. Еще когда Саша и Денис были малышами, и родителям нужно было уехать на богослужение или по церковным делам, одинокая старушка часто нянчила их. Она считала это за свой труд пред Господом, и он приносил ей большую радость. Ребята выросли, а она так и осталась для них, словно родная бабушка. Они охотно помогали ей справляться с нехитрыми житейскими заботами. Вот и сейчас вскопают по грядке, а потом сестренки Дениса, Дина и Люба, что-то на них посадят под руководством старушки. А урожай все равно будут все вместе есть, так уж издавна повелось. После завтрака мальчишки принялись за работу. Чтобы было интереснее, работали на перегонки. Бабушка Серафима была в восторге от своих помощников. За обедом ребята заспорили, кто копал лучше и быстрее. «Если еще не разобрались, кто лучше работал, можете завтра начать все сначала. Огород-то большой», — пошутила старушка. «А что, можно, но это завтра. А сейчас пойдем на рыбалку», — подхватил Саша. «Возьмем удочки, скажем девчонкам, что мы уже справились со своим заданием, и на речку». «Ну что ж, хорошо», — похвалила старушка. «Сань, ты со мной поделишься крючками?» — спросил Денис. «У меня ж еще в прошлый раз они оборвались». «Что ж так, крупная рыба такая была?» — всплеснула руками бабушка Серафима. «Да где уж там, он же у нас вегетарианец, камыши возле берега ловит», — засмеялся Саша. Денис незаметно погрозил ему кулаком. «Постойте-ка, ребята, у меня же крючки рыболовные есть», — вспомнила старушка. «Откуда они?» — удивились ребята. «А у меня в прошлом году одна семья из деревни неделю гостила, помните? Так вот, их мальчишки удочки себе купили и тоже все на речку бегали. А уехали и крючки забыли». «И где крючки?» «Да на чердак я их унесла. Там возле окошка тумбочка стоит. В ней должны быть». «Ух ты! Так мы достанем, ладно?» «Конечно!» — согласилась старушка. Лестница на чердак была возле кухни в темном чулане. Ребята наперегонки поднялись по скрипучим деревянным ступеням, и вот они на чердаке. Справа от низкой двери выключатель. Без света здесь немного мрачновато, даже днем. Солнечный свет едва проникает через небольшое окошко, которое, к тому же, с улицы прикрыто ветвями раскидистой сирени. На чердаке у бабушки Серафимы маленькая комнатка. Каждое лето ребята приходят сюда отдыхать после работы на огороде или когда просто заглядывают в гости к старушке. Прошлым летом здесь неделю жила одна христианская семья. Две девочки с мамой и папой. Они приезжали не просто на отдых. Их старшая дочь Оля была очень больна, и здесь в городе проходило обследование. Ребята огляделись. Чердачная комнатка бабушки Серафимы, очень гостеприимной доброй христианки, словно всегда ожидала гостей. Здесь было по-своему уютно. Вдоль стен стояли две кровати, накрытые покрывальцами, два стула, возле окна тумбочка с настольной лампой, на окне коротенькие белые занавесочки в синий горошек, посредине комнатки домотканый полосатый половичок. На стене висела картина, где был нарисован Иисус с 12 учениками на Тайной вечере перед самым великим подвигом, когда-либо совершенным на земле. Немного пахло пылью, и пауки старательно опутали потолок паутиной, но это ничего. Скоро сюда придут девчонки, и этот всеми любимый уголок старенького деревянного домика вновь засияет чистотой. Денис прилег на кровать. «Ох, здорово здесь, Сань! Может, сначала немного отдохнем?» Саша открыл окошко и начал один за другим выдвигать ящички старой тумбочки. «Угу, отдохнем. Только сначала посмотрим, есть ли здесь крючки, а то тебе придется ловить камыши с очком», — засмеялся Саша, увидев слипающиеся глаза друга. «Спать хочешь? А еще меня Соней называл». «Так ты ж сегодня на целых 10 минут дольше меня спал», — возмутился Денис, — «пока я умывался, одевался и шел к тебе». «Ну ладно, спи. Через 10 минут разбужу, чтобы все честно было». Денис повернулся к стене, а Саня не унимался. «Глаза закрой. Вон, паук над тобой как будто задумался, не шелохнется. Смотри, как бы он твои глаза-то за мух не принял». «Да ну тебя! Дашь поспать или нет? Сразу видно, кто сегодня больше работал. Я после огорода прямо с ног валюсь». «А нет, больше всех работала бабушка Серафима, когда тебе завтрак и обед готовила», — продолжал Саня, выдвигая следующий ящичек. Его руки быстро отодвинули в сторону какую-то коробочку с нитками для шитья и пуговицами, пачку салфеток и еще какие-то безделушки. Крючки пока не попадались. Но что это? А, старенькое Евангелие, пожелтевшие странички, маленькие буквы. Когда-то в молодости бабушка Серафима получила его в церкви в день своего крещения. Она много об этом рассказывала. Старушка сейчас не может читать эту книгу, которая так дорога для нее. Теперь у нее есть большая новая Библия с крупными буквами. А это старое Евангелие она еще долго хранила у себя в шкафу. И каким-то образом оно оказалось здесь, в тумбочке. И не только оно. Внизу, на самом дне ящичка, Саша увидел обыкновенную школьную тетрадь, аккуратно исписанную красивым ровным почерком. Любопытство взяло верх, и Саша нетерпеливо раскрыл рукопись. «Дневник», — прочитал он на самой первой строчке. «Кто же это писал? По почерку ясно, что девчонка. Может, какая-то из сестренок Дениса?» Тут, сообразив, Саша открыл последнюю страничку тетради, где внизу стояла подпись и дата. «Оля Дотова, 20 июня 1900 года». Саша посмотрел на Дениса. Тот сладко спал, уткнувшись носом в подушку. Взяв дневник, Саша сел на другую кровать и решил почитать, что пишут в таких тетрадях девчонки. Он подобные вещи всегда считал глупыми и смешными. Но при встрече Оля сразу показалась Саше необыкновенной девочкой, очень задумчивой, серьезной и замкнутой. «Сегодня мы приехали к бабушке Серафиме. Она дальняя родственница моего папы. но почему-то я ее раньше не видела. Очень хорошая, заботливая и приветливая старушка. К ней очень подходит слово «христианка». Мы с сестрой Наташей попросились у родителей пожить наверху, в маленькой комнатке на чердаке. Здесь все кажется необычным и интересным, а мама с папой остались внизу, в небольшой чистой спальне. Мне здесь очень нравится. Из окошка видно речку, и всюду так красиво, почти как у нас в деревне. Завтра мы поедем в центр города, в больницу, где будут проверять мое сердце. Я вижу, как волнуется мама, хотя и не подает виду. Бедная моя, она боится, что я умру. Ей никак не понять, что я совсем не боюсь смерти, ведь я все равно не проживу больше, чем мне предназначил Иисус. И потом я так жду с ним встречи, словно очень соскучилась по нему. Пока нет Наташи, надо пойти помолиться о маме с папой. Не хочу, чтобы они за меня волновались». Прочитав эти строчки, Саша задумался. Чем-то удивительно трогательным и необычным повеяло от этих слов. «Ну и девочка! Она не боится смерти, ей жаль не себя, а маму, и молится она не о себе, а о ней». «Денис, хватит спать!» — толкнул он в бок крепко спящего друга. «Отстань, Сань, еще 10 минут. Завтра после собрания пойдем на рыбалку, ладно?» «Да проснись ты, Соня, смотри, что я нашел!» После этих слов Денис наконец открыл глаза. «Крючки?» «Помнишь, Оль, ну, ту девчонку, что приезжала к бабушке Серафиме прошлым летом?» «А, та веселая, что с нами на речку ходила?» «Угу, мы с ней вместе на ту сторону плавали». «Да нет, Наташа с тобой плавала. Мог бы и познакомиться, пока плыл рядом. Оля другая, она по больницам с родителями ездила». «О, ту я вообще не помню, ну, почти. А что?» «Смотри, вот ее дневник в тумбочке был. Давай вместе почитаем. Я сейчас еще раз начну с самого начала». «А ты его что, уже успел прочитать? Ух ты, сколько же я спал!» — удивился Денис. «Не, только первую строчку. Вот, послушай». «Ты читай, я пока полежу, ладно?» Саша махнул рукой и начал читать. Перечитав первую страницу, он продолжал. «После молитвы у меня на душе всегда становится так спокойно, что даже не хочется говорить, а только наслаждаться этим покоем. Взяла у бабушки Серафимы старенькое Евангелие. Слава тебе, Господь, за твое слово! Что бы мы, люди, делали без Библии? Вечером снова сяду писать письма детям в дом инвалидов. Вчера я долго плакала над письмом Люды. У нее, как и у многих ребят в этом доме, церебральный паралич. Она с трудом написала мне ответ. Бедняжка, у нее совсем никого нет, даже не с кем поговорить по душам. Господи, как хорошо, что у меня есть ты! Люда тоже должна обязательно узнать о тебе. Родители ж отказались от девочки сразу после ее рождения, а она еще сочиняет стихи, и многие для своей мамы. Одну из тех, что она мне прислала, я почти выучила наизусть. Ты, наверное, меня побоялась. Ты, наверное, стыдилась меня. Как легко ты со мной рассталась. Только как мне прожить без тебя?» И так далее. Бедняжка, ее мама никогда не прочтет эти строки. Буду молиться и о Наташе. С ней я еще не переписывалась. Мой адрес дала ей Вера, та, что ходит на костылях. Благодарю, что теперь я могу написать им о твоей любви, Господь. Сегодня мне лучше. Я почти не задыхаюсь, нет боли в груди, не сводит руки. Мое сердце иногда очень сильно барахлит, но зато у меня есть мама, папа, сестра и вечность, где меня ждет Иисус. А у моих друзей из дома инвалидов нет никого. Поэтому буду писать письма, ведь ребят так много, и мне надо всем успеть написать. Завтра будет ровно год, как я послала на их адрес, который нашла в журнале, свое первое письмо, надеясь найти новых друзей. Ровно год. Это ж как праздник. Надо бы всех их поздравить. Нарисую каждому что-нибудь и подпишу стихами из Евангелия. Это будет моим подарком. Уже совсем поздно, Наташа спит. Я закончила свое последнее письмо. Их было 7, а завтра еще надо написать столько же. Хорошо, что мама не видит, иначе запретила бы мне много писать. Она говорит, что мне нельзя переутомляться, к тому же завтра рано вставать. Но мне так хочется написать всем этим ребятам. Пишу всем разное, ведь они вместе читают вслух мои письма. Говорят, что стихи из Библии учат наизусть. Это здорово. Помолюсь и лягу спать. Что же будет завтра? Немного боюсь больницы. Письма попрошу отправить кого-нибудь из бабушкиных внуков. Слава тебе, Господь, что и этот день я прожила не зря. 13 июня. Саша замолчал и взглянул на Дениса. Тот был серьезен, как никогда. «Сань, а ведь это я отправлял ее письма прошлым летом. Еще удивлялся, что она так много писала. А ты видел, куда?» «Да зачем мне? Я и внимания-то не обратил. Наоборот, подумал, что у нее не все в порядке, раз так по друзьям за один день соскучилась. Она же просила отправить письма друзьям. А, ну ладно, читай дальше». «Мама уже зовет. Надо ехать в больницу. Сегодня, когда я молилась, на душе было непривычно тревожно, но теперь все хорошо. Я прочитала свои любимые стихи из Библии, с ними и поеду. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем, призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопли слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его. В больнице я не плакала, плакала мама. Еще в детстве мне предлагали сделать эту операцию, но мама побоялась плохого исхода. И вот теперь она стоит столько, что у нас вряд ли когда-то будет такая сумма, ведь дома еще бабушка, Никитка и Димочка. У нас не такая уж маленькая семья». Врачи говорили, что меня нужно срочно оперировать, и если нет средств, то нужно искать спонсоров. Какое новое слово у нас появилось. Но я знаю, что моя жизнь и судьба не зависит от спонсоров, она в руках Господа. Мама это знает лучше меня, но ей очень тяжело сейчас. Бедная мама. Она для меня делает все, что в ее силах. Я так благодарна ей. Папа у меня сильный, он сможет... Хотя о чем я думаю? Я еще не умираю. Пойду писать письмо маленькому Сереже, который передвигается на коляске. Старшие ребята помогают ему отвечать на мои письма, а я должна снова придумать для него какую-нибудь интересную историю. И еще продолжить рассказ о пастушке Давиде. Дома я нарисовала для него маленького Давида среди овечек. Наверное, он немножечко похож на Сережу. К этому мальчику иногда приезжают родители. Он долго плачет после их отъезда и ждет новой встречи. Я так хочу, чтобы он узнал того, кто не оставляет ни на миг, с кем не бывает разлук. В прошлый раз я послала Сереже наклейки с красивыми бабочками и цветами, но кто-то их забрал у него. Надо придумать историю о прощении, чтобы Сережа сумел простить такого же, как и он, несчастного ребенка, и молиться за него. Мама немного успокоилась. Папа утешил ее, сказав, что они обязательно найдут выход, что Господь меня не оставит. Вечером мы все вместе пойдем на речку. Приходили бабушкины внуки, 2 девочки и 2 мальчика. Иногда я удивляюсь, какие они беззаботные и веселые. А ведь мы с этими ребятами, наверное, ровесники». «Может, это моя болезнь? Из-за нее мне все время хочется быть одной, вернее, с Иисусом. Ведь столько всего, о чем надо с ним поговорить. Я слышала, как девочки ссорились друг с другом. На сердце стало так тяжело. Почему люди ссорятся из-за всяких пустяков, что-то делят, на что-то обижаются? Неужели они не задумываются, что и так много имеют, что вокруг них столько несчастных, больных, одиноких людей и детей, за которых некому даже помолиться или просто сказать им что-то доброе? Я знаю, что могу умереть, но я с Иисусом. А сколько детей-инвалидов, которые тоже могут умереть или уже ушли в вечность без Христа? Господи! Помоги мне успеть написать о тебе как можно больше писем ребятам из дома инвалидов. Попыталась заговорить об этих детях с Диной и Любой, Ну, похоже, им со мной неинтересно. Ну что ж, видимо, я не зря их встретила. Запишу их имена в список тех, о ком молюсь. А, и Дениса с Сашей тоже. Они хорошие ребята, но, кажется, еще мало знают о жизни с Богом. Буду молиться, чтобы они стали в будущем хорошими проповедниками. Сколько у меня, оказывается, здесь на земле еще дел? Иисус, наверное, что-то я не успею сделать. На речке было чудесно. Столько цветов, красивых деревьев. А какой красивый закат! Мне на него было немного грустно смотреть. Какая красивая наша земля! Но ничего, у меня впереди небо, там мой дом. А сейчас буду наслаждаться всем, что вокруг меня. Моими дорогими родителями, сестрой и братьями. Слава тебе, Господь, что ты дал мне так много хорошего. 14 июня. Саша вздохнул и посмотрел на Дениса. Тот уже сидел на кровати, крепко обхватив свои худые колени. Его непривычно серьезные глаза были широко открыты. «Слушай, Сань, а я ее едва помню, а ты?» «Да и я тоже. Мы же с ней почти не общались», — ответил Саша. «А девчонки-то тоже мне стрекозы, им все хихоньки да хахоньки. Ну ладно мы, а как они могли не подружиться с такой девочкой? И главное, она же им о доме инвалидов рассказывала», — возмущался Денис. «Давай посмотрим, что дальше». И Саша вновь принялся за чтение. С утра снова ездили в больницу, это уже в последний раз. Потом для разговора с докторами папа с мамой поедут без меня. Вот хорошо, я все время буду о них молиться, вижу, как они переживают. Сегодня хочу написать Диминой маме, он прислал мне ее адрес. Она пьет, а Дима все равно ее любит и ждет, плачет, когда она долго не приезжает. Он красиво рисует, хотя с трудом владеет руками. Его рисунок с воскресшим Иисусом висит у меня над кроватью. Как я счастлива, что он теперь верит в Иисуса. Ему уже 13. Он может и других учить молиться, рассказывать о Боге. Дима мне писал, что раньше обижал младших, а теперь ему их всех так жаль. Теперь мы с ним вместе молимся о его маме, его друзья в доме инвалидов тоже. Это хорошо. Много может усиленная молитва праведного. Господи, да что же мне написать этой женщине? Где найти нужные слова, чтобы они тронули ее? Господи, эти слова только в твоем сердце. Поделись ими со мной. День прошел, еще один мой день на земле. Хорошо, что он был. На столе письмо, которое я дописала. Моя мама не смогла бы прочитать такое без слез. Но что, прочитав его, скажет бедная грешная женщина? Хотя и в ней тоже есть что-то чистое, доброе, ведь она не совсем оставила своего больного сына, приезжает к нему, как-то интересуется его судьбой. Господи, не оставь ее сердце. Пойду спать. Наташа уже помолилась и сладко спит. Она тоже молится по моему списку за ребят и иногда пишет им письма. Может быть, когда меня здесь уже не будет, Наташа не забудет о них». Папа обещал свозить меня в дом инвалидов. Я так мечтаю увидеть ребят. Луна такая яркая, но почему-то всегда печальная. Пойду лучше спать. Завтра мама с папой возьмут нас с Наташей в центр города за покупками. Попрошу папу купить для моих друзей красивые открытки. 15 июня. «Интересно, что Оля написала той женщине, и что было потом?» — спросил Денис, когда Саша замолчал. «Как ценит она каждый день жизни, у нее отношения с Богом, а вечность что-то близкое, реальное. Знаешь, Денис, со мной такого никогда не было», — признался Саша и внимательно посмотрел на друга. «У Оли другой взгляд на время», — подтвердил Денис. «Она понимает, что в любой момент может уйти из этой жизни. Но ведь мы тоже должны это знать, вернее, знаем, что можем в любой момент предстать перед Богом, что жизнь короткая, но мы не вспоминаем об этом», — сказал Саша. «Поэтому и живем так, без особого смысла. И это не так, и то не так», — добавил Денис. «Ну что, еще почитаем?» Бабушка Серафима думает, что мы, как обычно, заснули здесь. Тебе интересно?» «Да, конечно! Саш, а хочешь, я буду читать?» «Да ладно, я уже привык к ее почерку». «Сегодня с утра папа с мамой уехали к врачу. Потом мы поедем в город за покупками, хотя мне не очень хочется, потому что чувствую себя неважно. Снова тяжело дышать, хочется лечь и почти не двигаться. Бабушка Серафима уж не знает, чем меня накормить. Все хочет, чтобы я хоть немножечко поправилась. Смешная, это ж от моей болезни я такая. Ей меня тоже жаль, она второй день за меня постится, хотя и не говорит. Об этом я от мамы узнала. Папа, мама и Наташа еще не вернулись из магазинов. Я с ними не поехала. Мама хотела тоже остаться, я еле ее отговорила. Что папа без нее сможет выбрать? А дома мальчики нас ждут с подарками, да и бабушке надо что-то купить. Папа с мамой приехали от врачей, совсем расстроенные. Им подробно объяснили, какой у меня порок сердца и что именно надо сделать во время операции, которая мне все же необходима. Завтра всей семьей поедем в бабушкину церковь. Очень интересно. И давно я не была на служении целую неделю. Буду молиться, чтобы чувствовать себя хорошо. А сейчас пойду писать новые письма моим друзьям-инвалидам. Я еще не написала Гале. Об этой новенькой девочке мне рассказали ребята. Говорят, что ей совсем не хочется жить. Она много плачет, мечтает умереть. От дружбы ребят отказывается, называет их уродами, хотя сама очень больна. Но они на нее не обижаются. Ведь многие из них уже настоящие христиане и понимают, как ей тяжело. По словам ребят, Галя в доме инвалидов недавно. Ее мама снова вышла замуж, а Галю привезла к ним. Бедная девочка потеряла веру в любовь, в человеческое тепло и от горя и отчаяния ненавидит себя и весь мир. Наверное, мне будет очень трудно писать ей. Господи, только ты можешь мне помочь. Мама с папой накупили мне много красивых вещей, а папа не забыл про открытки для ребят. Теперь на вечер у меня есть работа. На каждой открытке надо написать стих из Библии. Наташа согласилась мне помочь. Я заметила, что мы с ней многое из Библии знаем наизусть, наверное, потому что часто пишем. Завтра, если Господь продлит мою жизнь, снова встречусь со своим дневником. Сама не знаю, почему веду его. Дома забыла свою толстую тетрадь, и вот теперь начала эту. Без дневника мне теперь словно скучно. 16 июня. Сегодня мы были в церкви. Для меня это всегда особое счастье. Первый проповедник говорил о Нагорной проповеди Христа. Господи, как я хочу жить так, как ты учил. А иногда ловлю себя на мысли, что просто завидую своим сверстникам. Они красивые, крепкие, беззаботные. В такие минуты я молюсь и перечитываю письма ребят из дома инвалидов. Тогда мне становится стыдно за себя и страшно за них. Часто не понимаю девчонок, как они могут лить слезы из-за веснушек на носу или цвета своих глаз. Неужели они не видят, что вокруг столько людей, которые вообще не видят или не могут ходить? Вот о ком надо молиться. Грех роптать тем, кто здоров и у кого есть Иисус. В церкви мне понравилось, но дома все равно лучше. Здесь у меня столько друзей... А еще я молилась за одну старушку. Несчастная, она проспала все служение, а ведь проповеди были очень хорошие. Мне понравилось, как проповедник говорил, что у каждого из нас есть свой труд перед Богом, на который способны именно мы. Все мы нужны нашему Господу. Это так чудесно. Еще он говорил, что в наших глиняных сосудах, ну, то есть телах, мы носим чудесное сокровище. Дух Святой, сошедший от Бога, и надо во всем давать Ему место. Как это прекрасно! Как я не хочу оскорблять Его, огорчать своим непослушанием, неверием, грехом. Господи, Ты мне можешь помочь, правда? Конечно же, кто же мне поможет, кроме Тебя? Я очень устала и сегодня больше не буду писать. Мне нужно отдохнуть, а потом буду укладывать вещи». Пора потихонечку собираться домой. 17 июня. У меня сегодня радость, я немножечко научилась плавать. С утра мы всей семьей ходили на речку, было так здорово. Мама купила мне и Наташе очень красивые купальники. Сестренка сразу его примерила, ей так идет. Но мне все равно было стыдно снимать с себя халат, ведь на берегу столько людей, а я такая худая. Хотелось заплакать, и я еле сдержалась. Сначала я просто сказала, что не хочу купаться, хотя это была такая ложь. Я хотела, очень хотела искупаться вместе со всеми в этой широкой реке с живописными берегами. Потом мама все поняла и разрешила мне купаться прямо в халате, надеясь, что люди подумают, будто у меня нет купальника. Вода была такая теплая, Наташа сразу принялась учить меня плавать, и у меня получилось, получилось! На берегу мама укутала меня в большое полотенце, и в нем я пошла домой, ведь бабушка Серафима живет совсем рядом. Напишу письмо Кирюше и Ванечке о том, как я плавала, нарисую им речку и напишу историю о пророке Ионе. Кирюша, может быть, снова ответит, а Ванечка уже совсем не может писать. Не потому что мало, а потому что болен, его руки не слушаются. Поэтому Кирюша с трудом, но пишет за них двоих. Кирюше сейчас уже 12, а Ванечке 11. Они в доме инвалидов с самого рождения, своих нянечек иногда называют мамами. Наверное, им повезло с теми, кто за ними ухаживает, иначе как бы они называли их мамами? Девочки мне писали, что однажды Ванечка был очень привязан к одной медсестре из их дома. Видно, она особенно жалела его. Он был счастлив, когда она гладила его по голове, когда тайком приносила из дома конфеты и даже когда забирала в свой кабинет на прививки. Так было 2 года с небольшим, а потом добрая медсестра вышла замуж и уехала в другой город. Для маленького Ванечки, а ему тогда едва исполнилось 6 лет, это была ужасная трагедия. Он целыми днями смотрел в окно, плакал и шептал: «Мама, где ты, мама?» Его очень долго не могли успокоить. Вот так в его жизни появилась, а потом исчезла первая мама. И теперь он не такой доверчивый, как прежде, не с таким открытым сердцем, потому что знает горечь утраты. Если бы я не болела, то в будущем обязательно пошла бы работать в такой детский дом. Иисус пошел бы туда со мной и согрел бы несчастных детей своим теплом и своей любовью. Сейчас я тоже как бы с теми ребятами. Мне даже кажется, что я больше с ними, чем здесь. Их судьбы и жизни не выходят у меня из головы, а в свободное время я пишу и пишу письма, ведь это им так нужно. Пойду помолюсь и снова буду писать. 18 июня. Сегодня ночью отходит наш поезд. Мы едем домой, а мне так тяжело расставаться с бабушкой Серафимой. Я всегда такая. Очень быстро привыкаю к людям, особенно к таким хорошим, как она. Знаю, бабушка тоже не хочет со мной расставаться. Мы с ней подолгу разговаривали все эти дни. Я рассказывала ей о своих друзьях, их судьбах. Она обещала мне тоже молиться за этих детей, и верю, что так и будет. Это меня очень радует. Бабушка тихонечко плачет тайком от меня. Наверное, она боится, что я умру, и мы не увидимся. Я привыкла к этому, так многие думают. Но я знаю, что впереди еще есть жизнь, которая никогда не прекратится, и она будет лучше всего, что у меня когда-либо было. Вещи мы уже уложили, их немного. Наташа радуется, хочет поскорее домой. Я ставлю последнюю точку в моем дневнике. Отправлю написанное вчера письмо и поброжу еще возле речки, где я научилась немножко плавать. Может быть, когда-нибудь я снова приеду в этот город, в этот дом, а может... 19 июня. Саша прекратил чтение и с тревогой взглянул в широко раскрытые глаза друга. Потом, словно сговорившись, они с дневником бегом спустились с чердака. Перебивая друг друга, они почти прокричали бабушке Серафиме, которая сидела возле окна с Библией в руках. «Бабушка, бабушка, что сейчас с Олей? Она вам пишет? У вас есть ее адрес?» Бабушка Серафима посмотрела на ребят сквозь очки, потом взяла у Саши тетрадь и, все поняв, вздохнула. Так вот он, ее дневник-то. Она писала мне, что забыла его в моем доме. «Так как у нее дела-то, бабушка?» — нетерпеливо спросили ребята. «Хорошо. Я думаю, ее дела сейчас лучше всех, мальчики. После того, как она уехала от нас, недолго продлилась ее земная жизнь. Теперь Оля у Господа, которого она так любила». Бабушка сняла очки и уголками платочка, что был завязан под подбородком, вытерла слезы. Ребята, словно обессилев, опустились рядом с ней. «Как же так, бабушка Серафима?» — растерянно проговорил Денис и даже развел руками. «Значит, ее время пришло, деточки. Родители Оли не нашли денег на операцию. Наш церковь отправила деньги, но их было немного, и пригодились они только на похороны». «А нам даже ничего не сказали! Как же так?» — возмутился Саша. «Да как-то не пришлось нам с вами говорить об этом». «Вы ездили на похороны, бабушка?» «Нет, детки, я совсем слегла после телеграммы. Ваши мамы еще мне тогда помогали, да вы, наверное, не помните». «Бабушка, а у вас есть Олин адрес?» — спросил Саша. «Хочешь написать ее родителям?» «Ну да, хочу отправить им дневник, ведь это очень важно, и узнать про ребят из дома инвалидов. Кто-то теперь должен писать им». «А, адрес я вам дам, и дневник отправить надо, это правильно. А вот письма Олиным друзьям теперь пишет вся ее семья, и ее церковь помогает ребятам, чем может. Но ведь это ж не единственный дом для детей-инвалидов у нас в стране. Оля сама нашла для себя труд. Почему бы и вам не поискать? Это хорошо будет, деточки. Я тоже с вами писала бы письма, что могла бы, то и делала бы». В доме наступила тишина, в которой каждому было о чем подумать. В жизни иногда нужны такие паузы. «Я думаю, что мы испытаем чувство стыда, когда будем стоять рядом с Олей перед Божьим престолом. Она так мало прожила, так много сделала, так сильно верила в Иисуса», — проговорил Денис. Их разговор прервал звонкий смех девочек, которые, не дождавшись братьев, пришли помогать старушке. Но получилось так, что в тот день никто уже не работал на огороде, а все снова страничку за страничкой перечитывали небольшую тетрадь, хранившую маленькую частичку большой судьбы одной хорошей девочки. «Если бы я была писательницей, я написала бы о боли рассказ», — сказала Люба. «Да, а пока нужно рассказать историю этой девочки в нашей церкви», — добавила Дина. «Или даже прочесть дневник», — подхватил Саша. «Но это же ее личное», — задумалась Люба. «Я думаю, ребята, что стоит это сделать», — решила бабушка Серафима. «Оль на нас не обидится. Ведь в современных церквях столько христиан, убаюканных благополучием или погруженных в суету. Они живут так, словно не будет ни вечного престола, ни словно вокруг них нет несчастных людей, нуждающихся в Божьей любви и спасении. Я думаю, что, прочитав дневник этой девочки, многие из них проснутся». Вскоре поместная церковь взяла шефство над детским интернатом и домом для престарелых. Думала ли когда-нибудь девочка Оля, что забытый ею дневник так послужит людям? Да, когда умирает доброе семя, оно приносит много плодов.